Глава 11. Зима, по словам старожилов, выдалась доброй и крутой, с обилием снега, дождей и мороза. Авраам должен был отправиться на 3 недели на выездную сессию суда, а затем собрать для законодательного собрания сведения о споре между Иллинойсом и Мичиганом по поводу канала. Он уверял ее, что при каждой возможности будет появляться дома. В одно утро, когда она почувствовала себя неважно, он вызвал доктора Уоллеса. Тот сказал: «Мэри, глупо беременной женщине из-за деликатности отказываться от помощи врача. В городе есть немецкий врач Вольгемут, хирург и акушер. Я хочу, чтобы он ухаживал за тобой в предстоящие месяцы и принял роды. А не повивальная бабка, приглашенная в последний момент. Как ты думаешь, Авраам одобрит? Он мог бы». Вернувшийся в середине декабря Авраам дал доктору Уоллесу согласие вызвать доктора Вольгемута, примечательной особенностью которого была длинная борода, как у Моисея Микеланджело. Врач прекрасно понял ее состояние и прописал лекарство, почти успокоившее боль. Поездка Авраама была успешной. Он судил местному кузнецу $500 под проценты. А когда Ниниан Эдвардс оказался в долгах, то смог помочь свояку выбраться из денежных затруднений. Он купил в Блюмингтоне 2 участка в подарок мэри, а также привез рассказ о том, что владелец земли в округе попросил разрешения назвать новый поселок в его честь Линкольном. «Я сказал им, что лучше бы они так не поступали, ибо не знаю кого-либо по имени Линкольн, достойного этого», — сказал он, смеясь, но она заметила, что он польщен. Если в Аврааме еще не было свойственного ему огня, то не было и удручающей меланхолии недавних 20 месяцев. Начала возрождаться энергия ранних лет, побуждавшая его думать, что он должен оставить после себя мир лучше, чем тот, в который он вступил, и если в уголках глаз виделись остатки отчаяния, то ныне он скрывал их от нее и от остальных. Он был внимателен и добр, проводил много времени с мальчиками, играя с ними на улице в мраморные шарики. Ходил с Робертом в Академию Эстабрука послушать, как тот читает стихи. Хотя он отказался присоединиться к толпе, направлявшейся в ратушу на церемонию принесения присяги губернатором Маттессоном и не пошел на прием в дом губернатора, он добровольно посетил вместе с мэри банкет общества Белла в помещении Сената, устроенный с целью сбора средств на новый церковный колокол. Он сводил ее также на большой прием в Капитолии по случаю переизбрания Стефана Дугласа в Сенат Соединенных Штатов на 6-летний срок. О том, что Авраам на пути к выздоровлению, говорило и то, что он подавил себе чувства к сенатору Дугласу, пробился через толкучку присутствовавших и поздравил его. Утром 12 февраля 1853 года сенат Иллинойса единогласно принял в качестве подарка ко дню рождения Линкольна законопроект, объявлявший поселок Линкольн центром округа Логан. Мэри быстро принялась за работу, смастерила из папье-маше макет Капитолия штата, водрузила его в центре обеденного стола, а затем разослала родственникам и друзьям приглашение на ужин. Ей не нужно было разыгрывать роль на приеме, притворно улыбаться. Она была по-настоящему довольна. В момент шумного веселья за столом Авраам наклонился к Мэри и прошептал: «На этот раз, думаю, что приму твое предложение. Теперь, когда умер мой отец, я хотел бы назвать ребенка его именем. Откровенно говоря, я выбрала имена Эмилия и Элиза. Смирись, Мэри. Научные книги, прочитанные мною, утверждают, что одни и те же ингредиенты всегда дают одни и те же результаты. Ее четвертый ребенок был принят доктором Вольгемутом в утренние часы яркого апрельского дня. Она слышала слово врача «мальчик», а затем в полудреме отметила, что плач ребенка был необычно глухим. После родов она спала 20 часов, но проснулась вовремя для первого кормления. Ребенок показался ей самым красивым из всех ее детей, блондин с мелкими чертами лица. Авраам около нее говорил со смешком. Он выглядит как головастик, с такой большой головой при маленьком тельце. Готов поспорить, его голова наполнена мозгами. Думаю, что мы сделаем из него поэта или философа, вроде мистера Эмерсона. Ральф Эмерсон, 1803-1882 годы, американский философ и публицист, писавший по нравственно-этической проблематике. Он погладил пальцами шелковистые волосы ребенка, говоря: «У тебя найдется достаточно разума, головастик, чтобы избежать судьбы разъездного окружного адвоката, не так ли?» Она улыбалась. Ей было приятно слышать, как он шутит над самим собой. Она оперлась на подушки, смотря в глаза ребенку, сосавшему грудь. Через некоторое время она заметила слабую струйку, вытекавшую из носа. Она приподнялась, изменила положение ребенка и вновь дала ему грудь. Но странное и пугающее течение из носа продолжалось. Она сказала об этом доктору Вольгемуту. Он поколебался, а затем сказал: «Да, я знаю. Есть небольшое отклонение. Ничего серьезного». Она вспомнила глухой плач ребенка после шлепка при родах. «Что вы имеете в виду под отклонением?» «Небольшое отверстие в небе ребенка. При сосании он глотает большую часть молока, небольшая часть остается во рту. И когда он дышит, молоко через отверстие попадает в носовой проход». Слишком огорошенная, чтобы думать, она приподнялась на локтях и уставилась на врача. Затем она попыталась раскрыть рот ребенка. Доктор остановил ее движением руки. «Вы и не увидите. Вам не нужно беспокоиться, миссис Линкольн. Когда он начнет питаться твердой пищей, то неудобство практически исчезнет». «Почему это случилось?» — в агонии закричала она. «Мы оба здоровые, нормальные люди. Он такой красивый мальчик». «Он красивый, миссис Линкольн. Отклонения случаются. Это никоим образом не скажется на его здоровье. Но когда он плачет, звук не как у других детей. Да, у него могут быть небольшие трудности с речью из-за щели в небе. Его следует подучить, как говорить правильно, но начать со времени поступления в школу. Мой муж знает об этом. Я тут же сказал ему. Он просил меня не говорить вам ничего, пока не восстановится ваша сила». Когда пришел Авраам и подсел к ней на кровать, она зарыдала, прижавшись к нему. «Авраам, что мы сделали такого, что Господь заставляет наших детей страдать?» «Ну-ну, этот маленький головастик вовсе не будет страдать. Я готов поспорить, поставив на кон лицензию адвоката против твоей прошлогодней шляпки, что он самый умный из семьи Линкольнов. Я влюбился в него с первого взгляда. Я помню ребенка в Лексингтоне с несросшимся небом. Он не мог говорить, издавал лишь странные звуки. Его мать и отец утверждали, что понимают его, а дети дразнили, называли идиотом. О, Авраам, они сделают нашего мальчика еще более несчастным, чем Бобби». Она уткнулась лицом в его грудь. Он гладил ее волосы. «Ты должна благодарить Бога, что ты и ребенок чувствуете себя хорошо. Миссис Дальман здесь, за углом, родила в тот же день, что и ты. Но она опасно больна и не в состоянии кормить ребенка. Они по всему городу ищут кормилицу». Мэри подняла голову, посмотрела на Авраама, затем воскликнула голосом, в котором уже не было скорби. «Авраам, пойди за ребенком и принеси его сюда». Авраам быстро встал с кровати и вышел из комнаты. Он вернулся через несколько минут с ребенком, запеленутым в одеяло. Он наклонился, вложил маленького Чарльза Дальмана в руки Мэри. Мальчик был кожи до кости. Он жадно сосал, затем закрыл глаза и уснул. Авраам запеленал его в одеяло и отнес в дом Дальмана. Через каждые 4 часа он приносил ей ребенка. Она видела, он стал крепким и упитанным, как ее собственный. К концу недели, когда Авраам должен был выехать на выездную сессию суда, миссис Дальман поправилась и могла сама кормить ребенка. Их навестил мистер Дальман с огромной коробкой конфет и со слезами благодарности на глазах. «Без вас я потерял бы сына, миссис Линкольн. Чем я могу отблагодарить вас?» «Господь милостив», — ответила Мэри. Она не собиралась так говорить. Более того, она даже не знала, что произнесла такие слова. И все же осложнения с ее собственным ребенком показались ей не такими страшными, благодаря тому, что она помогла Чарльзу. Именно это и подразумевал философ Эмерсон, говоря о законе компенсации. Так или иначе, огорчения 2 прошедших лет остались позади. Она быстро поправилась, и не было тех осложнений, от которых страдала после рождения 3-го ребенка, Уильяма. Авраам был уверен, что это следствие прекрасного ухода со стороны доктора Вольгемута. Она окинула свои апартаменты придирчивым взглядом. Заметила, что за прошедшее время помещения обветшали, забор нуждается в ремонте, а передний дворик заполонили куманика и побеги акации. Авраам вернулся в конце 3-й недели, проехав дополнительно 80 миль, чтобы провести несколько дней между судами в Пекине и Клинтоне. Он был безгранично нежен к новому ребенку, то и дело брал его на руки и расхаживал с ним по дому. Они никогда не упоминали о щели в небе Томаса. После многих попыток Мэри подобрала наилучшее положение для кормления. Авраам остановился на ласковом имени Тат или Тадди. Вернувшись в начале июня, он сообщил ей, что ее братья Леви и Джордж представили в Лексингтонский суд иск к семье Линкольн на сумму $472.54, на том основании, будто Авраам собрал эти деньги с лиц, задолжавших фирме Олдхэм и Тот, и прикарманил их. Насколько она знала, это была первая попытка бросить тень на честность Авраама. В пережитые 2 тяжелых года она находила моральную поддержку в сообщениях о твердости Авраама, о его незапятнанной честности, которые ничто и никто не могли поколебать. Люди называли его самой справедливостью. Судьи заявляли публично, что ему чужды обман и лицемерие. Юристы говорили, что он ни за что не пойдет на неправильное истолкование закона, даже если это было бы ему выгодно. Клиенты считали, что могут полагаться на его советы и окажутся правы, что он скорее откажется от судебного дела, чем поддержит неправую сторону. Присяжные заседатели отмечали, что они готовы, не задумываясь, принять его истолкование закона и фактов по делу, ибо знают, что он никогда не искажал законов и не подтасовывал доказательства. Тот факт, что иск выдвигался одним из ведущих адвокатов Лексингтона, и о нем стало известно в Кентукки, крайне возмутил Авраама. Единственные деньги, которые он получил от ее отца, это были $50, выплаченных за недвижимость Бетси. Если твои братья назовут имя какого-либо человека, от которого якобы я получил принадлежащие им деньги, я поеду к нему и опровергну обвинение». Она почувствовала бессильное возмущение против братьев. Что она могла сделать? Летняя жара оказалась настолько нестерпимой, что в июле при открытии суда судьи и адвокаты договорились отложить рассмотрение дел до более прохладной погоды. Авраам сказал сыновьям, что из-за погоды он чувствует себя так, словно его обдирают до костей, и он сидит с обнаженными костями. На что понимающий вещи буквально Роберт заметил, что говорит так глупо, а склонный к шуткам Уильям катался от смеха. К середине июля температура достигла 35 градусов. Было невыносимо душно, и лишь иногда вечерами шли проливные дожди, приносившие прохладу. Однако Мэри лето показалось приятным, несмотря на затяжную жару. В Спрингфилде царило оживление, иллинойская пшеница продавалась по высокой цене на новых рынках, открытых благодаря железным дорогам. Торговцы и фермеры процветали так же, как и адвокаты, и Авраам в их числе. «Мне предложили только что самую крупную юридическую проблему, которая может существовать в штате», — признался он Мэри. «Округа Шампейн и Маклин производят в целях налогообложения оценку земель, находящихся во владении Центральной Иллинойской железной дороги. И хотят, чтобы я представлял их. Однако железная дорога также просит меня защищать ее интересы и готовы выплатить $250 предварительного гонорара. Положение осложняется тем, что я уже вел переговоры с клерком округа Шампейн, благодаря чему он имеет преимущество в праве на мои услуги. Однако я должен сказать ему, что хочу иметь гарантию на выплату мне гонорара, близкого к обещанному железной дорогой. Я не могу упустить такой крупный гонорар». Наступила осень, и Авраам отправился в дальний путь. Мэри огорчилась, когда семья Пауэллс переехала в соседний городок, и их сын Говард не мог оставаться у нее на ночь. Но она отыскала новую девушку-ирландку, согласившуюся ночевать у нее. Основное внимание Мэри уделяла Таду. В 6 месяцев она стала давать ему твердую пищу и нашла способы отвлекать его песнями и игрушками, чтобы он быстро глотал. Она приучила его глотать, не задерживаясь, когда он стал есть самостоятельно. Уильям тесно привязался к братишке, следил за ним, когда тот спал на открытом воздухе, играл с ним в кухне на полу. Что же касается Роберта, то она объяснила ему, как могла, отклонения, с которыми родился Тат, полагая, что тот посочувствует крошке, поскольку сам переживал неприятности. Однако Роберт воспринял осложнения, переживаемые братом, как личное оскорбление, словно родители нанесли урон его авторитету среди других мальчиков. Проходя мимо Тада, он отворачивал глаза. Как и Авраам, она безумно любила малышку. Его беда лежала камнем на ее сердце.